Парень с пролетарки. Ведь какой тесной стала планета сейчас, в разгар этой гигантской войны. Сколько людей сорвало она с насиженных мест. Сегодня в Банской Бистрице встретил еще одного земляка, точнее говоря, нашего тверяка. Того, о котором мне говорил Николаев. В этот день я задержался в партизанском велительстве и так устал в шуме, гаме, в облаках табачного дыма, что решил перед сном пройтись по улицам. Осень уже входит в свои права. Зеленые горы, обложившие старый этот город со всех сторон, изменили окраску. Зеленеют они только наверху, потом идут багровые тона, а у подножия уже переходят в золото. Каштаны, стоящие вдоль улиц, испещрили тротуар лапчатыми листами. Малейший ветерок стряхивает с них плоды, и они шлепаются о бетонные плиты тротуара так, что кажется, будто кто-то сзади бросает в тебя камушки. Иду, волочу по тротуару свои невероятного размера сапоги старчку Милана, задумался, и вдруг сзади на чистом русском языке. «Товарищ подполковник!» Вздрогнул, оглянулся. «Советских офицеров в городе по пальцам перечесть. Я их всех знаю, а тут незнакомый голос. Партизанская столица, да еще такая беспечная, где ночные патрули предпочитают обниматься с девушками или сидеть в кафе, место довольно беспокойное. Не останавливаясь, убыстряю шаг. Незнакомец не отстает, но и не догоняет. Идет сзади. Поравнялись с баром, откуда на тротуар льется яркий свет и просачиваются звуки скрипки. Остановился. Меня нагнал невысокий, прочно сложенный человек в форме старшего сержанта Красной Армии, хорошо сшитой из дорогого габардина. Форма как форма, погоны, две лычки за ранение. Но вооружен незнакомец крайне оригинально. Немецкий шмайсер висит у него на груди, как саксофон. За пояс, туго перехватывающий гимнастерку, засунута пара гранат. Рукоятка штурмового ножа торчит из-за голенища. «Разрешите обратиться, товарищ подполковник. Старший сержант Константин Горелкин, а ныне командир партизанского отряда». Он усмехнулся, обвел свою выставку оружия, а ныне словацкий повстанец. «Вы ведь тот Борис Полевой, который в «Пролетарской правде» писал?» «Признаюсь, я все-таки поосторожничал, произвел маленькую проверочку. А в Калинине где вы жили?» «Во дворе пролетарки, в 70-й казарме, которую зовут Париж, в Глагольчике». «Глагольчик, так тверские текстильщики зовут заколки своих общежитий. Только они. Теперь можно было, не опасаясь, обнять земляка. Должно быть, человек этот, неизвестный мне судьбы, совсем уже аевропеился, и когда я предложил ему присесть на скамейку в сквере, он несколько картинно удивился. Зачем? Показал мне на дверь ресторана «Золотой баран», откуда доносилась музыка цыганских скрипок». «О деньгах не беспокойтесь, порядок полный». И он похлопал себя по карману гимнастерки. «Вошли». Метрдотель, которого, вероятно, привлекли не только наши погоны, но и пестрое вооружение Горелкина, сама услужливость. Отвел нас к свободному столику рядом с оркестром. Цыгане сейчас же заиграли, очи черные вперемешку с Катюшей. Посетители, среди которых были и словацкие офицеры, с интересом поглядывали в нашу сторону. На столе появилась склянка боровички, два бокала пива под шапками пены и еще мясо по-словацки, оказавшиеся попросту вареной говядиной, какой кормили нас по праздникам нашей мамы в благословенном городе Твери. На словацком языке мой земляк объяснялся неплохо, изредка, правда, ввертывал свои фразы слова из какого-то другого славянского языка, но его понимали. Вот поведанная им Одиссея. На третий месяц войны он был ранен где-то уже за Смоленском. Попал в плен. В Белостоке в этапном лагере пленных рассортировали. Группу, в которую попал Горелкин, повезли на юго-запад через Польшу, Чехословакию, Югославию. Среди них был учитель, понимающий немецкую речь. И конвоир-австриец проболтался, что везут их в Грецию на строительство военного порта в Салониках. Горелкин и два его друга решили бежать, и когда поезд тянулся в гору, выломали в вагоне доски из пола и выбросились в образовавшийся люк. Выбрасывались, прижимались к полотну, и поезд проходил над ними. Выяснилось, что бежали они в Албании. Решили там не задерживаться и двигаться всеми способами домой. За границей Югославии наткнулись на партизанский отряд. Несколько месяцев повоевали в нем, прошли через много тяжелых боев, отличились. Все вроде было хорошо. Но нет, тоска по родине тянула друзей в родную армию, которая, как они уже знали, наступала. Один из тройки погиб, а двое с разрешения партизанского командования оставили отряд и двинулись дальше. Прошли через Австрию, очутились в Словакии. Тут уже назревало восстание. Не стерпели, решили присоединиться. Теперь под командованием Горелкина отряд в 300 человек. Разноплеменные люди, преимущественно бежавшие из лагерей. Даже один из какого-то там Лихтенштейна есть. До сих пор не знаю, где и страна-то такая. По-немецки шпарит, будь здоров. А почему вы, командир отряда, носите сержантские погоны? Что командование дало, то и ношу. Мои ребята на плечи не смотрят. А вот красноармейская форма – это да, это звучит. Сейчас и немцы перед Красной армией хвосты поджимают. У них там тоже не сахар. Когда пробирались мы через Австрию, только и слышали «Nicht gut, nicht gut». Странное дело. Он, этот партизанский командир, к графинчику с боровичкой не прикоснулся, а пил мелкими глотками минеральную воду. Мне показалось даже, что метрдотель подозрительно поглядывал на него, дескать, уже не шпион ли, работающий под русского. Но когда подошедшему к нам цыгану-скрипачу, игравшему нам прямо в уши коробочку, Горелкин дал весьма крупную купюру, подозрение, видимо, улетучилось, потому что в этой стране не принято разбрасываться деньгами. Не хотел я вас, товарищ подполковник, беспокоить, а только надо было мне вам сказать. Назревает, как мне кажется, здесь нехорошая петрушка. Солдаты хороши, свойские ребята, от души воюют, а вот на их офицеров, особенно на тех, что повыше, надежды большой нет. Вот увидите, немцы как следует нажмут, они хэнде-хох сделают. Говорил я об этом нашему земляку Николаеву, у него тоже это на подозрении. Надо, говорит, ко всему быть готовыми. Это уже вы доложите там, кому побольше. Вы поди-ка и самого маршала Конева знаете. Знаю. Вот ему бы и доложили. Докладывал, мол, о том партизанский командир, старший сержант Красной армии Константин Горелкин. Вот поговорил с вами и вроде душу облегчил. Как-то там, в Калинине. Наша 70-я казарма, наш Париж. Уцелел? Уцелел. Так вот и еще у меня просьба. Доберетесь до своего фронта, бросьте в ящик эти письма. Он передал мне 2 тоненьких конверта. Один был адресован Евдокии Михеевне Горелкиной, другой Майе Кораблевой. Матери и милки моей. Вместе с ней в школе Плеханова учились. Поди-ка, похоронили они меня давно. Так вот уж, пожалуйста, бросьте. Я обещал. Мы было уже простились, когда он сказал: «Погодите, я вас довезу, куда вам надо. Тут у меня машинёшка стоит». И действительно, в переулке стояла «Татра-вездеход». Этакая железная корыца на колесах. Он уверенно завел мотор. «Ну, куда вас?» В этот день я долго не мог заснуть. Все перелистывал страницы разговора с земляком, и почему-то казалось мне, что в мрачноватых прогнозах своих о судьбе восстания земляк был прав.